Я даже боюсь думать о том, что с ними может случиться. Интересно, как дела у доктора Сьюарда и мистера Морриса? Я надеюсь, под Страсбо мы их встретим, так как если до тех пор мы не догоним графа, нам необходимо будет снова всем вместе посоветоваться, что делать. Дневник доктора Сьюарда. 2 ноября. 3 дня в пути. Никаких новостей и нет времени их записывать. Если бы даже они были, каждая минута дорога. Мы сделали лишь необходимую остановку для отдыха лошадей, но оба чувствуем себя прекрасно. Эти дни, полные приключений, нам очень полезны. Нужно поторапливаться, мы не успокоимся, пока снова не увидим перед собой катер. 3 ноября. В Фунду мы узнали, что катер пошел вверх по Бистрице. Хорошо бы потеплело. Кажется, начинает идти снег. Если он будет сильный, это нас остановит. В таком случае нам придется взять сани и продолжать свой путь по-русски. 4 ноября. Сегодня мы узнали, что катер что-то задержало на порогах Бистрицы. Лодки словаков проходят благополучно с помощью веревки и при умелом управлении. Несколько часов тому назад их прошло тут порядочно. Годалминг — прекрасный рулевой и, должно быть, сумел провести катер, несмотря на трудности. Я убежден, что они благополучно прошли пороги, с местной помощью, конечно, и теперь снова в погоне. Боюсь только, что катер пострадал, так как крестьяне говорят, что после этого он все время останавливался, пока не скрылся из виду. Надо торопиться, может понадобиться наша помощь. Дневник Мины Харкер. 31 октября. В Вересте мы приехали в полдень. Профессор сказал, что сегодня утром он меня совсем не смог загипнотизировать, и что все, что я ему сказала, было темно и тихо. Теперь он пошел покупать экипаж и лошадей. Нам предстоит сделать 70 миль слишком. Страна чудная и интересная. Если бы все происходило при других условиях, то видеть это доставило бы огромное удовольствие. Какое наслаждение было бы путешествовать тут с Джонатаном, но, увы. Позже. Доктор Ван Хелзинг вернулся. Он достал лошадей и экипаж. Мы пообедали, а затем тронулись в путь. Хозяйка приготовила нам целую корзину провизии, столько, что ее хватило бы на целый отряд солдат. Профессор поощрял ее и шептал мне на ухо, что мы, может быть, целую неделю не достанем нигде хорошей пищи. Он сделал еще кое-какие покупки и велел упаковать массу теплых пальто, одеял и других теплых вещей. Уж, наверное, мы в дороге не будем мерзнуть. Скоро выезжаем. Боюсь даже подумать о том, что с нами может случиться. Но мы в руках Бога и должны быть спокойны. Одному Ему известно, что будет, и молю Его из глубины своей истерзанной души, чтобы Он хранил моего дорогого мужа, чтобы Джонатан знал, что я любила его сильнее, чем могу это выразить, и что мои последние и лучшие мысли были о нем». Глава 27. Дневник Мины Харкер. 1 ноября. Весь день в дороге, причем мы очень спешили. Лошади будто чувствуют, что к ним хорошо относятся, и охотно бегут полным ходом. Обстановка так однообразна, и обстоятельства так хорошо складываются, что мы уже начинаем надеяться, что наше путешествие пройдет благополучно. Доктор Ван Хелзинг лаконичен. Он объявляет фермерам, что торопится в Бистрицу, платит им деньги и меняет лошадей. Едим суп или пьем кофе или чай и едем дальше. Жители очень суеверны. В первом доме, где мы остановились, женщина, прислуживавшая нам, заметила шрам у меня на лбу, перекрестилась и подняла 2 пальца, чтобы уберечь себя от дурного глаза. Мне кажется, что она даже положила 2 порции чеснока в нашу еду, а я его совсем не переношу. С тех пор я старалась больше не снимать шляпы или вуали, чтобы таким образом избегнуть ненужных неприятностей.